Глава 4. Выстрел. Ольга подошла к обрывистому берегу, где вдоль края велась довольно широкая тропинка. Князь нагнал ее и пошел рядом. «А что, Алёнка, довелось ли тебе уже под священными ракитами клятвами обменяться с молодцем каким добрым? Али нет?» После долгого молчания ласковым, почти отеческим голосом спросил князь. Ольга помотала головой. «Неужели ни с одним гриднем рука об руку не гуляла? Слов ласковых не молвила?» «Да о чем же мне с гриднями молвь творить, князь?» Ольга вскинула на него удивленные глаза. «Не знаешь, что ли, о чем красные девицы с удалыми молодцами ночами шепчутся?» Нетерпеливо спросил Игорь. «Как березка с дубом ветвями сплетались, а лебедушка с соколом крыло о крыло в облаках кружились?» Усмехнулась Ольга. «Ну, хотя бы. Уж всяко не о мечах булатных, да об утехах ратных». Подхватив ее тон, ответил князь. «Вот об этом мне как раз занимательнее перемолвиться будет», вздохнула Ольга и равнодушно добавила. «А басни я пятилетней слушать любила. Ныне скучно мне. Слушаю, а позабыть не могу, что лебёдушки-то с соколом одним путем кружится, добычи в острых когтях». «Ах, вот оно как!» Князь повернул голову и внимательно посмотрел на девушку. Но Ольге на спокойное лицо и вновь потупленный взор ничего, казалось, не выражали. «Значит, любишь о делах ратных послушать?» Игорь опять благодушно улыбнулся. «Не только. Земли заморские, люди там живущие, их нравы. Вот что всего мне занимательней». Ольга остановилась. «Мы на месте, князь. Вот она, ракита. Позволь, поклонюсь матушке». Чуть в стороне от тропинки, шатром раскидывая гибкие ветви с узкими, нежно шелестящими золотыми листьями, вздымались на высоту почти 10 саженей 5 тонкоствольных красавиц-ракит, выросших от одного корня. 2 дерева склонялись через тропинку, свешивая ветви в обрыв над рекой. Еще 2 — вдоль тропинки, в разные стороны. А последняя, самая крепкая и ровная, стояла стражем у опушки леса. Нижние веточки всех деревьев были перевязаны множеством цветных лоскутков. За каждым поклон просьба. У корней лежали подношения. Каравай и бочонок — дань сегодняшней свадьбы. Ольга приблизилась к деревьям. Опустилась на колени. Плащ окутал, обрисовал тонкий стан. Светлые волосы рассыпались по спине и плечам. Она развязала и положила на землю между стволами рушник с пирогами и осталась недвижимой на несколько мгновений, прижавшись щекой к стволу ближайшей ракиты. Князь тем временем скинул с себя и расстелил под ветвями у самого берега плащ. И когда Ольга поднялась с колен и повернулась к нему, приблизился к девушке и, коснувшись руками рассыпавшихся прядей, легкими поглаживающими движениями принялся убирать их Ольге за спину. «А я могу много тебе о землях заморских поведать», — вкрадчиво сказал он. Его лицо было почти напротив Ольгиного. Князь не сильно превосходил ее ростом. Взгляд тающим маслом растекался по Ольгиному лицу. Шея. Глаза светились затаённым предвкушением, как у хищника, настигшего жертву, но еще не вкусившего ее. «Давай присядем. На реку полюбуемся. На закат. Поговорим». Игорь мягко покачнулся к Ольгиным губам, но она резко отвернула голову и вжалась щекой в свое плечо. «Не серчай, княже!» — произнесла Ольга в сторону. Голос ее звучал спокойно и отстраненно. «Нет у меня времени слушать твои занимательные сказы. Мне возвращаться надобно. Сейчас молодых уведут в клети. И мы, подружки, должны будем пляской спросить для них милости у матушки земли и рожениц. По обычаю, хоровод ведет либо самая старшая, незамужняя в роду. Ольга повернула голову и посмотрела на князя. Либо же самая знатная. А я хоть и не кровная Тамиле родня, как и Малина, впрочем. Но 2 года с ним под одной крышей прожила, как с батюшкой. Вот и получается, родня. А по знатности и объяснять нечего. Так что мне хоровод и зачинать. Князь молчал. Положение тела не менял. Рук с ее плеч не убирал. Продолжал в упор рассматривать Ольгу. Только выражение глаз масляно-предвкушающего менялось на досадливо-непонимающее, раздраженное. «Если я не приду, обычай не исполнится. Люто осерчать могут наши богини-матушки», — пояснила Ольга. «Боюсь, их гнев ляжет не только на меня». Она опустила взгляд, скрыв глаза темными ресницами. «Боюсь и тебя. Мужа заметного и много нарочитого коснется. Не приведи Перун, вдруг удача в пути изменит. А ведь путь тебе не близкий держать, княже». Ольга подняла глаза, внимательно поглядела на князя. Чуть выждав, она осторожно отвела его руки со своих плеч. После этого, более ничего не говоря, развернулась и вышла на тропинку. Впрочем, пройдя несколько шагов, оглянулась и напоследок бросила. «А ты, князь, можешь ведь и в одиночестве на реку полюбоваться. Закаты у нас на реке знатные, а путь обратный пойди найдешь, не заплутаешь». И было непонятно, прозвучало ли это с наивным простодушием или с затаённой насмешкой. «Спасибо, что позволила». Зло пробормотал больше себе, чем удаляющейся девушке князь. Разъяренным зверем он метнулся к расстеленному плащу, резко подхватил его, накинул и последовал за Ольгой. Когда они вернулись на поляну, солнце уже зашло, зато ярко горели костры. Новобрачные только что поднялись из-за стола, чтобы направиться в клети, но укрытые одеялом из куньих шкурок поверх снопов из душистых трав — брачное ложе. Гости и родственники, успевшие влить в себя немало сладких медов и горького пива, провожали молодых шуточными и откровенными наставлениями. И почти никто вокруг не заметил ни отсутствия Ольги с Игорем, ни их возвращения. Лишь несколько отроков гридни князевой дружины, завидев князя, кинулись к нему услужить. Да еще Яромир, в напряженном ожидании смотревший в сторону реки, сразу заметил дочь и князя и перевел дух. Правда, волнение до конца не усмирилось в груди Яромира, потому что его цепкий взгляд углядел и Ольгину безмятежность, и Игорево лицо, темнее тучи. По знаку плесковского наместника, две пригожих девки, одна с блюдом дымящегося жареного мяса, другая с тяжелым, до краев полным самого крепкого меда кувшином, устремилась к князю. Игорь, подойдя к столу, не обращая внимания на царившее вокруг веселье, опустился на лавку и приник к первой попавшейся кружке с хмельным. Ольга же направилась к батюшке. Яромир приобнял ее за плечи и, склонившись к уху, спросил. «Как ты, доченька? Не обидел никто тебя? Али князя?» «Да что ты, батюшка! Кто же меня обидит, когда я здесь, повсюду под твоей защитой?» Ольга доверчиво прижалась к Яромиру. «А князь, ты сам слышал, его Перун хранит», — с усмешкой добавила она. Яромир неодобрительно покачал головой, но не сдержал улыбки. «Вырастил красавицу-невесту себе на беду. Теперь чуть что, сердце заходится». С облегчением и радостью проворчал он, и, сильнее сжав пальцами Ольги на плечо, увлек ее в шумное веселье толпы провожатых. К ним подбежала запыхавшаяся Леля. «Сестрица, вот ты где! А мы тебя повсюду ищем!» Выпалила она, схватив Ольгу за край плаща. «Батюшка воевода, дозволь забрать Алену в девичий хоровод!» Яромир отнял руку от Ольгиного плеча, и она, оставив плащ отцу, последовала за Лелей на середину поляны. Там, у священной березы, заливистыми колокольчиками звучал девичий смех. Дюжина сельских девушек, подружек и родственниц невесты готовилась участвовать в пляске. Когда молодых проводили в избу, а хмельные дружки встали на страже, гости вновь расселись за столом, чтобы усладить взоры одним из красивейших зрелищ — девичьим танцем. В наступившей тишине на диво слитно зазвучали тонкие девичьи голоса. Девушки обхватили друг друга за талии и закружились вокруг березы. Потом, продолжая хоровод, отступили на шаг назад и взялись за руки. Не прекращая петь, плесуньи разомкнули круг, выстроились цепочкой и поплыли вдоль столов. Вот тут-то князь и увидел, что цепочку вела Ольга. Довольно высокая по сравнению с прочими девушками, тонкая и ладная, с гордой осанкой наследницы древних княжеских родов, в которых мешалась кровь лучших воинов и красивейших жен. Невозможно было не залюбоваться ей. Едва различимые глазом движения ног, будто умелое скольжение по льду, завораживали. Облегаемое платьем, прихваченным в тонкой талии серебряным поясом, гибкое тело не позволяло отвести глаз. А безмятежный и уверенный взгляд кружил голову, затягивал бездонным омутом всякого, кто осмелился заглянуть. Истина. Никто бы лучше не смотрелся во главе девичьего хоровода. Проследовав вокруг поляны мимо праздничного стола, танок, возглавляемый Ольгой, вышел на середину. Там живая цепочка разомкнулась, песня оборвалась, а Ольга выступила вперед. В руках у нее был бубен. Поведя плечами, Ольга ударила в бубен. А девушки подхватили ее движение. Развернувшись одесную, Ольга вновь повела плечами и еще раз ударила в бубен, а затем, не переставая перебирать ногами в медленном развороте, стала откидывать назад сначала голову, затем плечи, а затем, открыв линию тонкой шеи и упругой девичьей груди, и весь стан. Светлые волосы потоком заструились вдоль спины, ниже бедер, почти до самых колен. У всех остальных девушек волосы тоже были распущены, и у иных едва ли не касались земли. Ольга перестала ударять в бубен, и плесуньи замерли, а после того, как удары возобновились, начали медленно выпрямляться, продолжая вращение. В последнем ударе они повернулись лицами к пукоти, той части стола, где сидели ближайшие родственники молодых и почетные гости, и застыли. Рассыпая бубен мелкой дрожью, Ольга протянула руки к небу, а затем опустила на уровень лица, и, повторив это несколько раз, вновь начала вращение посолонь. На сей раз вращение было быстрым, а стан оставался прямым, и волосы Ольги, а вслед за ней и прочих участниц священного действа, взвивались каруселью вокруг лиц. Быстрое вращение по удару бубна закончилось на том же месте. Девушки дружно упали на колени и склонились ниц. Не вставая с колен, они медленно выпрямились. При этом их руки плавно взмывали и опускались вниз, будто бы поглаживая воздух ладонями. Незаметным глазу движением, не прекращая вскидывать руки, ведущая хоровод, а за ней и остальные плесуньи, поднялись. Ольга попятилась назад. Девичья линия разомкнулась и удивительно слитно стала перестраиваться в цепочку, так что Ольга опять оказалась во главе. она вновь повела хоровод вокруг поляны к священной березе, где девушки образовали круг, покружились несколько раз, опустились на колени и, склонив головы, замерли. Из-за столов послышался одобрительный гул. Княжеские гридни повскакивали с мест, засвистели. Опережая друг друга, парни устремились к плесуньям, стараясь привлечь их внимание, прикоснуться к снизошедшей благодати Матушки Земли и Батюшки Неба. Ольга проскользнула сквозь толпу и направилась к Яромиру. Отец разговаривал с одним из самых уважаемых людей князя, воеводой и десницей Игоря, Асмудом. Ольга скромно остановилась за батюшкиным плечом, но Яромир, заметив дочь, притянул ее к себе и обнял. Асмуд, впечатленный девичьей пляской, громогласно выражал свой восторг. Яромир в ответ улыбался, не скрывая гордости. Подошли Томила с Голубой и родители Первуши. Подбежал Любим. Сваха Велимудра не приминула поучаствовать в разговоре. Следом подходил кто-то еще. Вокруг Ольги и Яромира образовалось шумное сборище. Веселая кутерьма. А Ольга оказалась главной виновницей всеобщего внимания и восхищения. Князь Игорь сидел, обнимая одну из присланных Яромиром девиц, рядом со своими гриднями. Лицо его выражало снисходительное благодушие, однако ни Ольгу, ни Яромира взглядом он не удостаивал. Лишь раз не удержался. Злобно зыркнул на разгоряченного Асмуда, чей зычный голос, восхвалявший достоинство Ольги и прочих плесуней, перекрывал все прочие голоса. Но чем веселее и оживленнее становилось вокруг Яромира и Ольги, тем более странно выглядело без участия князя. Наконец Игорь поднялся и, увлекая за собой сидевшую рядом девицу, направился к гомонящей толпе. Окружавшие его гридни последовали за ним. Люди сразу же расступились, пропуская князя. «Да тут у вас как на подбор, одни красавицы!» Князь потеснее прижал к себе стоявшую рядом девицу и расплылся в радушной улыбке. «Потешили пляской. А дочка твоя, Яромир, опять первее всех оказалась». «Благодарю за похвалу, князь». Плесковский посадник чуть склонил голову. «И все-таки вот что меня занимает. Когда твоя Аленка давеча с луком встретила меня в лесу, правда, попасть в меня могла. А либо хвалилась». «Напугалась она, княже, а стрелять не стала бы, потому как увидела, что муж перед ней благородный да знатный. Я прав, дочка?» Яромир взглянул на Ольгу, и та послушно кивнула. «Будет тебе велеречие разводить, Яромир. Я ведь спрашиваю не о том, стала бы она в меня стрелять или нет. Попала бы? Вот что любопытно. Ответь-ка мне честно. Обиды держать не стану. Слово князя». «Вообще-то Ольга неплохо стреляет», — сдержанно отозвался Яромир. «Так пусть покажет», — воскликнул Игорь довольно, будто лишь этих слов и ожидал. «Установим ей целище у костра на берегу реки. И пусть она выстрелит, ну, шагов, скажем, с 50. «А что за целище-то?» — слегка напрягся Яромир. «Да горшок с улицу наденем, а с улицу в землю воткнем. Вот и все целище. Согласна?» Князь перевел взгляд на Ольгу, и его глаза слегка сузились. Ольга посмотрела на Яромира, но тот молчал. «Согласна, князь, но только из своего лука», — подумав, ответила она. «Можно и из твоего». «Я сбегаю, сестрица, принесу!» Вызвался Любим и тотчас кинулся в село в избу Томилы за луком. Веселое сборище тем временем направилось к берегу. Князь велел своему гридню захватить со стола пустой горшок и принести из гридницы с улицу. Его цель была установлена, расстояние отмерено, а запыхавшийся Любим принес Ольге ее лук, тул со стрелами, защитный щиток на левое запястье и скроенные точно по ладони кожаные рукавицы с обрезанными перстами. Зрители образовали полукруг, с удовольствием предвкушая очередную забаву. Кто-то шутил, кто-то пытался давать дельные советы. Все это Ольга воспринимала довольно равнодушно. Она внимательно рассматривала цель, что-то про себя прикидывала. Может, направление ветра, может, игру отблесков от костра. Молчал и князь, в свою очередь внимательно приглядываясь к девушке. «Надобно на кон что-то поставить», — усмехнулся Игорь. «Что предложишь, Яромир?» «Машнусь серебром. Устроит, княже?» — спросил Плесковский посадник. «Устроит, устроит!» — отмахнулся князь. «С меня серебро, коли твоя дочка попадет. Но вот коли промахнется...» Игорь значительно помолчал. «Мне твоего серебра более не надобно». «А что ж тебе надобно?» — нахмурился Яромир. «Коли Ольга промахнется, тогда со мной и с дружиной в Гретницу последует. И там нынче ночью плясками да песнями глаз и слух ублажать станет». Воцарилась тишина, и даже в неярком свете костров было заметно, как побелело лицо Яромира. И пока Плесковский посадник собирался произнести достойный ответ, Ольга опередила его. «Я согласна», — решительно вымолвила она, посмотрев на батюшку спокойным взглядом. «И вот еще что. Раз уж мы решили постязаться», — добавил князь, — «я и своим серебром рисковать не желаю». В подобную цель с 50 шагов любой отрок-малолетка, что и месяца не пестован, попадет. «А ты, Яромир, дочку-то свою, думаю, по боли учил». Игорь склонился к стоящему рядом гридню. Им по случаю вновь оказался услужливый некрас. И, показывая на Любиму, негромко что-то проговорил. «Посему вот что я решил», — объявил он. «Пусть девица станет стрелять в горшочек, что малец на темечко себе поставит. Это по правде будет». Ропот пошел по примолкшей до того толпе. Вскрикнула голуба и спрятала лицо на груди у побледневшего Томилы. Некрас шагнул к Любиму, но мальчишка, не дав до себя дотронуться, метнулся к Ольге, которая, бросив лук, прижала его к себе. Яромировы гридни, из тех, кто был при оружии, положили руки на рукояти мечей и боевых ножей, и княжеские в ответ повторили то же движение. Давешнее веселье сменилось явственно ощущаемым напряжением и даже страхом. «Что ты творишь, князь?» — гневно воскликнул Яромир. «Ты с нами за одним столом сидел, хлеб перемалывал, а теперь хочешь, чтобы мы здесь друг в друга стрелы метили?» «Не нужно, Яромир, так волноваться. Я же не настаиваю, лишь предлагаю». Почти ласково, словно буйно помешанного, успокоил Игорь и направил вопросительный взгляд Ольге. «Не стану я стрелять в брата своего названного», — твердо ответила она. «Да разве ж я заставляю?» — как будто удивился князь. «И вотче, думаешь, тебе кто-то в мальчишку стрелять позволил бы?» Князь свел брови и строго добавил. «Проверить я тебя хотел. Уверенность твою и дерзость». «Что ж ты гридня своего не предложил?» — холодно спросил Яромир. «Так это ты, Яромир, знаешь, на что твоя умелица способна, а я нет». Неприятным резким голосом отмолвил князь. «Коли согласилась бы, я своего гридня, не раздумывая, предложил бы. А так рисковать не стану. Впрочем, чего уж лукавить. Уверен я был, откажется дочка твоя». Князь, взглянув на Ольгу, лениво добавил. «Шибко осторожна ты, девица. Искушна». Он наигранно зевнул и развернулся, намереваясь уйти. «Подождите!» — раздался вдруг крик. Из толпы вышел и встал рядом с Ольгой никто иной, как Борщ. «Подожди, князь! Хочешь потешиться? Я готов живой целью послужить!» выдохнул он. «Зачем вмешиваешься?» прошипела Ольга. Но Борщ только мельком глянул на девушку и тут же перевел взор на князя. «И ты, молодец, не боишься пораниться, а ли жизни лишиться?» Осведомился князь все с тем же скучающим видом. «Давно меня сия девица уж поранила!» — пробормотал Борщ, немало видно употребивший хмельного. «А коли убьет, ну и пущай!» Он махнул рукой. «Хоть раз вниманием своим осчастливит!» «Только, князь, можно одну просьбу?» «Молви!» — Игорь кивнул. «Прошу, отмени прение. Пусть забава будет ради занимательности». Князь с ответом не спешил, задумчиво молчал. «Считаешь, княже, имеет силу прение это ваше?» Склонившись к Игорю, тихо, но так, чтобы стоявшие рядом явно расслышали, спросил Асмут. «Стязаться урядили сперва на других условиях. Разве я тебя спрашивал? Миротворец, леший тебя забери!» Так же тихо ответил князь и, возвысив голос, добавил. «В связи с изменением слова положения прения наше упраздняю. Пусть забава забавой и останется. Согласен, Яромир?» «Еще спрашиваешь?» «Конечно, согласен», — проворчал плесковский посадник. «Ну что ж, на то мы порешили. А ты, храбрец, ступай, занимай глумилище». Борщ развернулся и последовал к тому месту, где из земли торчала сулица с надетым на нее горшком. «Княже», — обратился к Игорю Некрас, — «дозволь проводить парня до места и поддержать, дабы ножки у смельчака не равен час не подкосились, а ли сбежать не задумал». Некрас вновь рвался услужить. «Дозволяю», — согласился князь. Некрас догнал Борща и грубо ухватил его за руку повыше локтя. Так они и остановились, ожидая Ольгиного выстрела. Ольга вынула стрелу, наложила ее, взялась за тетиву и прицелилась. «Давай уже стреляй!» — нетерпеливо крикнул кто-то из княжеских гридней. «Под руку не говори!» — одернул гридень из Яромировой дружины. Но Ольга не обращала внимания на выкрики и разговоры. Она отстранилась от всего происходящего, не спеша натянула тетиву, глубоко вздохнула и отпустила стрелу. И стрела нашла свою цель. Недвижимо остался стоять Борщ. И горшок на его голове был бы цел, если бы его дрогнувшие пальцы не разомкнулись и не выронили целище. Горшок ударился оземь и разлетелся на черепки. Видно, попал на камень. Но крик боли все же раздался. Даже не крик, а самый настоящий рев. То был Некрас. Он упал на колени и, пытаясь унять кровь, зажимал пораненное запястье. Стрела прошла его насквозь. Мгновение все ошеломленно молчали. Ольга резко развернулась к князю, и княжеские гридни тотчас ринулись к ней, намереваясь схватить за руки, отвратить какие-либо еще дерзкие действия. Однако Ольга никаких действий совершать более не собиралась. Решительно бросила лук себе под ноги и выжидающе смотрела на князя. Теперь настал черед Игоря от гнева побледнеть. «Как ты посмела!» Голос князя прозвучал звериным рыком. «Не серчай, княже. Прости, коли обидела. Но ты сам говорил, что умения моего не знаешь. Смог ты воочию убедиться. Не умеха я стрелять. И при первой нашей встрече ни за что бы в тебя не попала. Истина бы охвалилась». Скромно проговорила она, но голос ее звенел волнением, а глаза смотрели на князя с неприкрытым вызовом. Игорь молчал, рассматривая ее, и, конечно же, видел и ее придворную скромность, и вызов во взгляде. Но правда не была нарушена. Девица при всем честном народе призналась в своей неумелости. Значит, наказывать ее не за что. Но и отпускать просто так нельзя. «Если велишь, князь, я и полечить твоего гридня могу. Травы приложить, что кровь унимают. Затянуть руку тугой повязкой. Все это я умею», — простодушно предложила Ольга, а в глазах у самой любопытство. «Как же князь себя поведет?» Тут уж Игорь не удержался, расхохотался. «Помогите пораненному», — отсмеявшись, велел он своим гридням и, обращаясь к Ольге, добавил. «Нет уж, красавица, благодарствую. Коли ты такая же способная лекарка, как и меткий стрелок, пожалуй, еще моего гридня до смерти залечишь». Из толпы раздался ответный смех. Напряжение отпускало. Про раненого Некраса никто не вспоминал. Сам напросился. «Верно все прикинула девица. Обижаться мне не на что». Голос князя вновь стал скучающим. И прение между ними сам упразднил. «Посему иди на все четыре стороны. А мечом да луком, раз не умеешь, не размахивай. Да и не девичьего ума то дело. Лучше уж пляши, пеки пироги и да басни слушать учись. Вот это девке поболе пригодится». Небрежно бросил он напоследок. Развернулся, кликнул давешнюю девицу и удалился.